Я слабая, я женщина, несу свой крест осознанно, как ветер переменчиво, такая Богом создана, до ужаса прилежная, безмерно терпеливая, с нахалами, невеждами, взрывная, неучтивая. Я слабая, я женщина, несу свой крест осознанно, как ветер переменчива, такая Богом создана. Ценю я в дружбе качества, мне юмор мил в общении, живет во мне ребячество и тяга к приключениям. Конечно же, я грешная, конечно же, ранимая, речь не люблю железную, отрадно мне правдивая. Я слабая, я женщина, несу свой крест осознанно, как ветер переменчиво, такая Богом создана. Конечно же, ранимая, речь не люблю железною, отрадно неправдивая, что не на зле замешана и не сарказмом скрещена. Я милая, я нежная, такая Богом создана. Богом создана.